Часть 4. Конец Великого Крестового Похода. Глава 18. Братья. Убийство. Непокорный поэт. На поверхности нагрудника застыли серебряные потеки расплавленного металла, и Мерсадия Летон, проведя достаточно много времени в экспедиции, уже понимала, что для окончательного ремонта потребуется помощь оружейников легиона. Локин сидел рядом с ней на скамье тренировочного зала, а другие офицеры сынов Хоруса расположились в разных углах и занимались ремонтом доспехов и чисткой болтеров или цепных мечей. Локином явно овладело уныние, и ей не требовалось много времени, чтобы заметить его состояние. «Дела на войне идут не слишком хорошо?» – спросила Мерсади. Он вытащил из болтера затвор, прошелся по нему масляной ветошью, потом поднял голову, и Мерсади с изумлением заметила, как сильно он постарел за последние 10 месяцев. Она отметила в памяти, что необходимо пересмотреть главу о бессмертии Астартес. После начала военных действий против аурейской технократии для Астартес настали самые трудные времена за весь период крестового похода. Это стало сказываться на многих воинах. Во время войны Локин не часто имел возможность встречаться с Мерсади, и только сейчас она поняла, насколько значительны произошедшие в нем перемены. «Дело не в этом», — ответил Локин. «Братство почти уничтожено, и воины Ангрона скоро начнут штурм Железной Цитадели. Война закончится примерно через неделю. Тогда почему такое мрачное настроение?» Локин оглянулся вокруг, чтобы посмотреть, кто еще находится в тренировочном зале. Потом наклонился ближе к Мерсади. «Дело в том, что эту войну мы вообще не должны были начинать».